слово, обращенный ко всем векам глагол, это не одна только речь Спасителя. Это весь его небесный образ, увенчанный его сиянием, покрытый его кровью, с распятием на кресте. Словом, тот самый, каким Бог раз навсегда запечатлел его в людской памяти, когда Сын Божий говорил, что Он пошлет людям Дух, и что Он Сам пребудет среди них вечно. Неужели Он помышлял об этой книге, составленной после Его смерти, где худо ли, хорошо ли рассказано о Его жизни и Его речениях, и собраны некоторые записи Его учеников? Мог ли он полагать, что эта книга увековечит его учение на земле? Конечно, не такова была его мысль. Он хотел сказать, что после него явятся люди, которые так вникнут в созерцание и изучение его совершенства, которые так будут преисполнены его учением и примером его жизни, что нравственно они составят с ним одно целое, что эти люди, следуя друг за другом из поколения в поколение, будут передавать из рук в руки всю его мысль, все его существо. Вот что он хотел сказать. И вот именно то, чего не понимают. Думают найти все его наследие в этих страницах, которые столько раз искажены были различными толкователями, столько раз сгибались по произволу. Как известно, христианство упрочилось без содействия какой бы то ни было книги. Начиная со II века оно уже покорило мир, и с тех пор человеческий дух был ему подчинен безвозвратно. Действительным присутствие среди нас Бога-человека, вызывать беспрестанно его телесный образ, чтобы иметь его постоянно перед глазами во всем его величии, как образец и вечное поучение нового человечества. По-моему, это заслуживает самого глубокого размышления. Этот странный догмат об Евхаристии, предмет издевательства и презрения, открытый со стольких сторон злым нападком человеческих доводов, сохраняется в некоторых умах, несмотря ни на что, нерушимым и чистым. В чем тут дело? Не для того ли, чтобы когда-нибудь послужить средством единения между разными христианскими учениями? Не для того ли, чтобы в свое время явить миру новый свет, который пока еще сокрыт в тайниках судьбы? Я в этом не сомневаюсь.